Прохожу под неон, как старый обед, где удача не шанс, а билет на рассвет. За спиной город, впереди рулетка, в кармане на последнюю ставку. Каждый скрывает свои сказки. Кто-то смеется, кто-то дрожит, кто-то в душе уже все проиграл, но молчи. Пришел сюда.